Дважды он брал ребенка на воспитание, и оба раза неудачно. Первый, еще будучи несовершеннолетним, украл у него корову и сгинул навеки вечные. Последние 7-8 лет Кунта воспитывал мальчика, родственника жены. С месяц назад мальчик удрал из дому, выкрав у Кунты деньги, которые тот получил за продажу свиней. Кунта был потрясен. Деньги он прятал у себя в матрасе. Больше всего его огорчило то, что он собирался спрятать их в лесу, но потом каким-то образом передумал и сунул их в свой матрас. Он всегда лесу доверял больше, чем своему дому. Но вот смягчился к своему дому и потерял деньги. Кунта давно охладел к своему воспитаннику, потому что тот часто на людях смеялся над ним, чтобы показать всем, что он Кунту не считает своим отцом. И раз он сам смеется над ним, то ему не обидно, когда другие смеются. «Конечно, — думал Кунта, — если бы малого отдубасить как следует, то, вероятно, можно было бы сделать из него человека. Да кто отдубасит такого верзилу?» И вот теперь он удрал из дому, прихватив 800 рублей денег, которые Кунта прятал в матрасе. 2 недели он ожидал от него вестей, но так и не дождавшись, отправился в соседнее село, где жил мулла, давно уже почти безработный. Сначала он хотел отправиться в Кенгурск и пожаловаться в суд, но потом вспомнил, сколько всяких бумаг нужно для суда, вспомнил, что дорога туда во много раз длиннее, чем в соседнее село, и отправился к мулле. Так как жена его родом была из той самой деревни, где жил мулла, она отправилась вместе с ним, чтобы легче было торговаться с муллой. Немного поторговавшись с мулой, они сговорились, что мулла проклянет сбежавшего воспитанника за 3 пуда кукурузы нового урожая. Условия проклятия были такими: если в течение 2 месяцев мальчик не возвратит денег или в крайнем случае не пришлет их почтой, у него отсохнет та самая рука, которая вынула деньги из матраса. Мулла предлагал накинуть еще пуд кукурузы и сделать клятву более жестокой, то есть наслать усыхание на обе руки. Но Кунта не согласился, и не потому, что ему было жалко кукурузы. Он считал, что лишить парня 2 рук будет многовато. Кунта не был злым, он только хотел справедливости. Мулла положил руку на священный камень, похожий на обыкновенные точилы, и пробормотал заклятие на арабском языке. Кунта хотел, чтобы он перевел заклятие на абхазский язык, но потом догадался, что этого нельзя делать, потому что так каждый проникнет в тайну ремесла муллы. Все же ему хотелось, чтобы заклятие было подлиннее. Он смутно чувствовал, что на 3 пуда кукурузы оно не тянет. Все же он и здесь промолчал, а на обратном пути жена его совсем успокоила. Мулла был из ее деревни, и она считала своим долгом хвалить все, что связано с ее деревней. «А вы не отдавайте кукурузы, если не сбудется проклятие», — сказал дядя Кизым, делая вид, что верит в эту затею. «Он уже напоминал нам через человека», — вздохнул Кунта. «А сколько дней осталось?» — спросил дядя Кизым, продолжая делать вид, что верит в эту затею. «Еще 2 недели и понедельник», — сразу же ответила жена Кунты. Видно, что она подсчитывала каждый день. «А как вы узнаете, что проклятие настигло его, если вы не знаете, где он?» — спросил дядя Кизым. «Я думаю так», — сказал Кунта, — «что он вернется, как только рука начнет усыхать. Кому он нужен с усыхающей рукой?» «Ну, не скажи», — заметил дядя Кизым. «Вон Колчаруки с усыхающей рукой живет себе, покрикивая». «Все в воле Аллаха», — вздохнул Кунта. «Уже немного осталось, потерпите», — сказал дядя Кизым. Он повеселел, и только сейчас он понял, что пастух после такого случая не стал бы держать табак у себя дома, а, видно, спрятал его где-то в лесу. Где же он мог его спрятать? Конечно, где-то в тех местах, где он пасет коз. Скорее всего, в котловине Сабида, в каком-нибудь недоступном месте. Он почувствовал, что подходит до какой-то точки, какой-то мысли, скорее всего, вопроса, при помощи которого он прихлопнет пастуха и вынудит его открыть это место. На скалистой вершине горы за котловиной Сабида много пещер. Наверное, в одну из них он и сунул этот тюк. Или все-таки на чердаке. Так или иначе, табак он держит в малодоступном и сухом месте.